Герцогиня Наала прибыла к церемониальному назначению брата главнокомандующим валлийской армии вовремя. Первое появление молодой герцогини при дворе вызвало бурный ажиотаж среди придворных. По слухам, девушку держали в монастыре Единого долгие годы, не выпуская и во время затянувшейся войны. Марион ожидала появления младшей сестры Леконта едва ли не с большим нетерпением, чем остальные придворные. И, стоя в задних рядах расфуфыренных дам, ощущала в полной мере всю отвратительную иронию жестокой судьбы. Когда-то еще в Ренне она ходила по императорскому дворцу в полном вооружении, в запыленных, пропахших потом латах, глядя на яркие наряды придворного воронья презрительно, даже высокомерно, зная, что ей дозволено то, чего никогда не посмеют переступить заключенные в рамки этикета высокорожденная. Она с брезгливостью наблюдала за их поведением, с отвращением подмечала в них поголовную жажду развлечений, сплетен и интриг, но мало-помалу сама становилась частью дворцовой жизни. И вот теперь вовсе скатилась на самое дно, оказавшись в толпе придворных зевак, более того, в самых задних рядах, среди мелких сплетников и сплетниц, жадно высматривая поверх колышущихся голов прибывшую во дворец молодую герцогиню. «Слышали? Герцог Леконт прикупил имение за пределами Галагата. Видимо, в стенах королевского дворца его светлости стало тесно». Обмахиваясь веером, заговорила со своей соседкой пожилая графиня, стоявшая перед Марион. «Возможно, он желает держать светлейшую герцогиню Наалу подальше от двора», жеманно отвечала та, вытягивая шею, чтобы хоть что-то видеть. Церемония должна была вот-вот начаться. «Значит, на то есть причины. Должно быть, леди Наала страшна, как война, раз ее держали так долго вдали от света. Маркиза Доминика на днях высказывала предположение, что ее светлость горбунья». Громким шепотом поделилась дама, наклоняясь к графине. «Как думаете, горб у нее очень большой? Мы сможем отсюда разглядеть?» Марион поморщилась, переводя взгляд на стоявшего рядом с троном кронпринца Андаима. Наследник престола сохранял каменное выражение на холеном лице, но отсутствие на сегодняшней церемонии принца Ареста говорило ей о многом. Вездесущие слуги разнесли слухи среди черни, которые верная Юрта поспешила донести ей, и синей баронессе не нужны были доказательства, чтобы поверить камеристке. «Идут!» Пронесся возбужденный гул, и Марион вслед за остальными повернула голову в сторону дверей. По синей дорожке, ведущей от дверей к королевскому трону, шествовал генерал Леконт под руку с сестрой. Нестор показался ей чуть более возбужденным, чем обычно. Она успела изучить своего врага лучше, чем его знали немногочисленные друзья и даже цепкие придворные сплетники. Леконт был чем-то обеспокоен. И это проявлялось в ускоренных жестах, быстрых улыбках, раздариваемых блистательным генералом направо и налево, взглядах, которые Нестор кидал через весь зал, выискивая в толпе знакомое лицо. Наала оказалась высокой, довольно нескладной девушкой, со светло-русыми, почти серыми волосами и глубокими, синими, как у брата, глазами. На глазах сходство с Леконтом оканчивалось. Молодая герцогиня не унаследовала ни врожденный шарм старшего брата, ни его природную красоту, ни деловую хватку, скользившую в каждом хищном движении Нестора. Наалу можно было бы даже назвать простоватой. Ее лицо и фигура не отличались особой привлекательностью, в жестах не наблюдалось той утонченной изысканности, той манерности, которая присуща большинству юных и кокетливых. Более того, герцогиня даже не казалась достаточно образованной для королевского двора. Марион слышала шепотки и разочарованные вздохи, пролетавшие над оживившейся толпой. От сестры тайного советника ожидали большего. Назвать ее откровенно некрасивой было нельзя, но и хорошенькой тоже. «А, герцогиня Наала!» — поприветствовал девушку король Харитон, когда брат и сестра остановились перед троном. «Долго же ваш брат скрывал вас от наших глаз. Уверен, вы счастливы вырваться, наконец, на свободу». «Мой брат делал то, что считал необходимым», — но очень спокойно отвечала Наала. «У меня нет причин сомневаться в его мотивах, но я рада находиться здесь, Ваше Величество». Голос у Наала оказался приятным. Обращение, лишенным всякого подобострастия и неуверенности, герцогиня даже в лице не переменилась, обращаясь к первому лицу в государстве. Наблюдая за ней, Марион не могла не отметить, что Наала, против ожиданий, не вызывает в ней той неприязни, которую обязана вызвать в ней ближайшая родственница Леконта. Девушка оказалась настолько непохожей на брата и настолько лишенной всякой двусмысленности, что эта простота и безыскусность казались глотком свежего воздуха среди галатского двора. «Надеюсь, вам у нас понравится, леди Наала», — кивнул Харитон, указывая обоим, что первая аудиенция окончена. Нестор поклонился, отводя сестру к первому почетному ряду придворных, перекинулся с кем-то из них словом, ободряюще улыбнулся на Аля. Король Харитон дал знак, и церемония началась. После длинной речи короля на синюю дорожку был вновь вызван генерал Леконт, и с его появлением Марион вновь захлестнула удушающая волна гнева. Нестор стоял перед монархом ровно, спокойно, слушая речь назначения. Красивый мужчина, не утративший выправки воина даже после увечья, герой дня, блистательный генерал, отныне главнокомандующий, самый влиятельный человек при дворе. Марион знала, как относились к Леконту местные, со смесью уважения, страха и восхищения. Вот только всего этого оказалось недостаточно, чтобы заглушить пожиравшую ее изнутри ненависть. Ей казалось, она сумела притупить это разрушающее чувство, облечься в броню безразличия, изгнать ненавистный образ из своей памяти, следовать совету Януша и подарить все свое внимание сыну. Но то, что так тщательно хоронила в себе синяя баронесса, герцог вырвал из омута памяти одним махом, одним жутким, звериным поцелуем в королевском лесу. И самое страшное, несмотря на лавину отвращающих чувств, на доводы рассудка и свое попранное достоинство, ее тело отозвалось на тот поцелуй. С таким жаром и готовностью, что это, именно это собственное предательство и вызвало в ней унизительные слезы. Разве можно ненавидеть человека и в то же время желать близости с ним? Прошло не больше недели, и все эти дни она старалась избегать встреч с герцогом, как только могла. Благо Таира нуждалась в ней особенно остро. Признания принцессы на долгое время повергли синюю баронессу в шок. Уход Фео и Фло, то, как они бросили ее сына, вызвали в ней поначалу гнев, но, слушая Таиру, гнев быстро сменился удивлением и пониманием. Близнецы действительно не могли остаться в ее доме. Она первой выгнала бы их оттуда, узнай правду чуть раньше. Если Фео и Фло связались с теневой жизнью Галагата, если Феодор оказался настолько безрассуден, чтобы признаться принцессе в своих чувствах, если они подвергали опасности ее дом и ее сына, им и вправду было лучше уйти. Ведь если однажды Феодора поймают во дворце... Местные нравы Марион уже изучила. Галагатского вора ждали виселица или, если повезет, гильотина. И если ее семья оказалась бы в это впутанной, усилия Леконта ничто по сравнению с тем, во что могло обернуться подобное разоблачение. Синяя баронесса вместе с сыном могли пойти по стопам своих же слуг. Все эти соображения Марион оставила при себе, попросив Таиру быть осторожней в будущем и пообещав покрывать их встречи. Бедной девочке жилось и без того не сладко, чтобы лишать ее последнего светлого луча в жизни, чем бы этот луч ей не грозил. Церемония подходила к концу. Король Харитон передал командующему Леконту белую перевязь с мечом, которую тот принял левой рукой. Новый командующий склонился перед монархом, приложив правую руку, закованную в стальную перчатку, к сердцу и выпрямился, разворачиваясь лицом к придворным. Почетный караул отсалютовал своему командиру мечами, и Нестор Леконт улыбнулся, приветствуя лучших офицеров своего войска. Марион едва могла дождаться конца церемонии. Главной цели она достигла, повидав уязвимое место своего врага — герцогиню Наалу, и все дальнейшее ее мало интересовало. Едва король Харитон покинул свое место, баронесса шагнула назад, подальше от стройных рядов придворных зевак, и выскользнула через боковую дверь зала. Добравшись до своих покоев, баронесса перевела дыхание, подходя к окну. Принцесса Таира казалась больной, не отправившись на церемонию, и самое время проведать ее, в смысле предупредить, что событие окончилось, и принцессе пора прощаться с Феодором и выздоравливать. Лучшее средство против недомогания – свежий воздух, и синяя баронесса собиралась предложить принцессе конную прогулку по королевскому лесу, неспешную и спокойную, а главное прогулку, которая позволит принцессе отсутствовать в чужом дворце несколько часов. Несколько часов мирной жизни, без затхлого, спертого воздуха вражеских стен, без придворных интриг и сплетен, и самое важное, без супруга. Таира боялась Андаима до дрожи, панически, испытывая почти животный ужас, когда кронпринц входил в опочивальню. Она даже старалась не смотреть лишний раз в его сторону, чтобы не вызвать гнева, раздражения или же наоборот, жуткой похоти. Порой Таира была даже благодарна многочисленным любовницам и любовникам своего супруга. Андаим обходился без общения с ней неделями, и обоих это устраивало. Огорчало и пугало Таиру лишь то, что при подобной супружеской жизни она не могла зачать наследника, а неспособная зачать ребенка королева не нужна Валии. Марион выглянула за дверь опочивальни, но верной Йорты в коридоре не увидела. Значит, придется ехать прямо так, в чертовом платье с пышной, согласно дворцовой моде, юбкой. Хотя платье и было темно-коричневого, почти черного оттенка, ездить верхом баронесса привыкла в штанах или в латах и при полном вооружении. Пустые мечты. Когда последний раз она брала меч в руки для сражения? Лучше еще 10 лет войны, чем это пресное существование, это бесполезное чучело, в которое она превратилась. Марион с трудом выцарапала из-под платья нижние юбки, стягивая их через низ, сумела расстегнуть каркас, позволяя ему упасть на пол. Платье всколыхнулось и упало от бедра свободно, без поддерживающих юбок, став немного длиннее. Теперь будет путаться в ногах, и придется придерживать его хотя бы до тех пор, пока она не заберется на коня. Баронесса скинула туфли, вытаскивая из шкафа охотничьи сапоги. С трудом, преодолевая сопротивление впившегося в живот корсета, переобулась, мгновенно почувствовав себя уверенней. Так гораздо лучше. Стук в дверь заставил обернуться. Неужели Йорта? Отлично, теперь она сможет переодеться по-человечески, стянуть волосы как следует и... Распахнув дверь, Марион на мгновение замерла, и этого хватило Леконту, чтобы втолкнуть ее внутрь. Хлопнула дверь за его спиной. Не отрывая от нее глаз, герцог завел левую руку за спину, проворачивая ключ в замке. «Что ты себе позволяешь?» Пораженно выдохнула Марион, инстинктивно делая шаг назад. Опомнившись, тут же остановилась, пытаясь разглядеть в непроницаемом лице командующего хоть что-нибудь, что могло бы пояснить ей мотивы его поступка. «Прийти в личные покои, в ее опочивальню?» Если их кто-нибудь застанет, если кто-нибудь увидит Леконта выходящим из ее покоев, это ведь погубит не только ее репутацию, но и непререкаемый авторитет самого герцога. Он начисто лишился рассудка, этот проклятый безумец. В это время суток даже лакеи не ходили по отдаленным коридорам дворца, а придворные дамы, населявшие это крыло, сейчас все на банкете в честь назначения нового командующего. Банкете, который, видимо, проходил без главного виновника торжества. Нестор молча шагнул вперед. «Не подходи», — с трудом выговорила воительница, заводя руку за спину. На туалетном столике не оказалось ничего, что сгодилось бы в качестве оружия, а письменный стол с тяжелыми подсвечниками находился далеко в углу. «Слышишь меня? Я убью тебя, Нестор Леконт, если ты только посмеешь!» Мужчина шагнул еще ближе, скользнув взглядом по крепкой, стройной фигуре, которую так выгодно облегало темное платье. Ближе. «Леконт!» — хрипло предупредила Марион, вытягивая руку вперед. Командующий подался чуть вперед, упираясь грудью в крепкую ладонь. «Где твое гостеприимство, Марион?» — спросил он почти спокойно. Слегка прищуренные синие глаза ощупывали, казалось, не только тело, проникали в самую душу, касаясь всего сокровенного цепкими, пронизывающими взглядами. Я пришел поговорить. С ума сошел? Нам не о чем говорить, ублюдок. Есть. Веско прервал ее герцог, наваливаясь всем весом на протянутую ладонь. Пошел вон! Вон, валийское отродье! Рука Марион дрогнула. Удерживать тяжелого мужчину одной рукой оказалось сложно. Но прежде чем она сумела бы вывернуться, Нестор резко качнулся вперед, прижимая ее к стене. Проклятое платье не дало ей возможности как следует воспользоваться ногами. Герцог получил бы по заслугам. Или конт буквально пригвоздил ее к стене, сумев просунуть колено между ее ног. Левая рука герцога перехватила взметнувшуюся правую ладонь воительницы, и Марион едва сумела сдержать пораженный вскрик, когда правая, стальная рука командующего сомкнулась на ее плече. Стальные пальцы впились в незащищенную кожу, тисками сдавливая руку, и баронесса тихо выдохнула, тотчас закусывая губы от боли. «Я сказал, что пришел поговорить», — по-прежнему спокойно сказал Леконт. «И ты меня выслушаешь. Времени у нас мало, поэтому будь добра, не дергайся. А еще лучше, закрой рот и открой уши. То, что я хочу сказать, важно для нас обоих. Сегодня моя сестра была представлена при дворе». «Отпусти меня!» «Не раньше, чем сочту нужным», — ровно ответил Нестор, не позволяя себе терять нить разговора. «Я прекрасно знаю, что с моим отъездом она становится идеальной мишенью для недоброжелателей. Наала будет редко появляться во дворце без сопровождения. Ее охраняют лучшие рыцари Валлии, но мне также известно, что, как говорит августейший арест, во всем есть доля случая». «Отпусти меня!» «Поэтому давай договоримся. Я знаю тебя и понимаю, что ты не упустишь такой возможности поквитаться со мной. Предупреждаю, Марион». Герцог встряхнул воительницу, до боли сжимая ее предплечье. «Я предупреждаю тебя. По-хорошему». Марион вскрикнула, едва сдерживая злые слезы. Командующий едва не ломал ей кости стальной хваткой. Будь проклята доброта и гениальность лекаря, вернувшего патрону столь жуткий эквивалент отрубленной кисти. «Если ты тронешь Наалу, более того, если кто-нибудь другой тронет ее или косо посмотрит в ее сторону, если ей будет угрожать малейшая опасность, даже не от тебя, слышишь, ведьма? Если так будет, Марион, то можешь похоронить своего сына уже сейчас, живьем, потому что то, что сделаю с ним я, будет во много раз хуже». Марион зарычала, попытавшись вывернуться из стальной хватки, дернулась, но Леконт лишь сильнее вжал ее в стену, раздвигая ноги коленом. Он не шутил. Она видела это в его глазах, поначалу холодных, как замершее море, злых, а теперь с уже знакомым огнем, разгоравшимся в глубине расширившихся зрачков. Нестор Леконт ставил ее перед фактом, и не было никаких сомнений в том, что он говорил правду. «Ты, Марион...» Выдохнул командующий, начиная пьянеть от невозможной близости. «Ты станешь ее лучшим телохранителем. Ты станешь ее самой верной защитницей. Ты никому не позволишь взглянуть в ее сторону с неуважением. Никому не позволишь обидеть или огорчить ее. Потому что если хоть один волос упадет с ее головы, ты лишишься сына». Марион чувствовала его всем телом. Эту жуткую звериную мощь, этот взгляд, которого так боялись при Валийском дворе, но который терял рядом с ней всю свою проницательность, весь лед, разгораясь диким огнем, чувствовала и ничего не могла сделать. Она привыкла сражаться на полях сражений и, должно быть, еще могла бы победить Леконта там, но не здесь, не в стенах своей опочивальни, не в этом проклятом платье, сковывавшем движение. «Ненавижу тебя!» — звенящим голосом выговорила она, глядя ему в глаза. Несколько бесконечно долгих мгновений они стояли, прижатые друг к другу, так близко, что она чувствовала частое дыхание, срывавшееся с его губ. А затем Нестор отпустил ее, отпрянув на шаг назад. Некоторое время он смотрел ей в глаза, успокаивая дыхание. Смотрел, борясь с искушением. Такая непривычно уязвимая стояла она у стены, с растрепавшимися волосами, полураздетая, красная от унижения и борьбы, что он пытался подавить в себе сразу два чувства, безудержной страсти и глубокого сожаления. Не так он видел их разговор, не так собирался попрощаться перед дорогой. Не такими глазами она должна смотреть на него. Он выпрямился, отрезвляя рассудок титаническим усилием, и, развернувшись, шагнул к двери. «Помни, что я сказал, Марион», — уже спокойно проговорил он, проворачивая ключ. Дверь мягко щелкнула, закрываясь за герцогом, и синяя баронесса, размахнувшись, бросила подхваченный с туалетного столика флакон. Духи разбились, встретившись с деревянными дверьми, наполнив опочивальню терпким ароматом, и воительница, запустив пальцы в волосы, бессильно опустилась на пол. Кронпринц шел по коридорам без всякой задержки. Лакеи и стражи распахивали перед ним двери, пропуская наследника престола с почтительными поклонами. У королевской опочивальни Андаим остановился, ожидая, пока стражники не расступятся, и пока бодрый, невзирая на поздний час, пожилой лакей отопрет перед ним двери. «Его величество ожидают вас, ваше высочество!» Андаим вошел, и двери плотно закрылись за ним. «Я ждал тебя». Сидевший у камина старый король пошевелился, указывая сыну на соседнее кресло. «Садись. Будешь читать мне нотации, отец?» Андаим медленно отлепился от дверного косяка и обошел отцовское кресло, бросая быстрый взгляд на туалетный столик. Все, как и доносил шпион. Сонное зелье в синей бутылке стояло на краю, и оставалось его совсем чуть-чуть, на донышке. Крышка была снята. Рядом стоял пустой бокал. Очевидно, король готовился принять лекарство после разговора с ним. «Нет, я не стану тратить на это время, сын». Кронпринц присел рядом, испытывающе глядя на стареющего монарха. Харитон придерживался строгих взглядов на семейные ценности, и бесконечные скандалы с наследником порядком утомили обоих. «Тогда что? Заскучал без ваших долгих бесед с Леконтом? Я не он, отец. Я человек из плоти и крови, такой, каким ты меня создал». Кривая усмешка, скользнувшая по губам Андейма, ножом резануло сердце старого короля. «В отличие от него, я испытываю определенные потребности. Во сне, например». «Признаюсь, мне не хватает Нестора. Хотя после его отъезда прошло всего несколько дней», — сухо ответил отец. Годы правления и войны не пощадили Харитона. В молодости решительный, вплоть до жестокости монарх сейчас не имел сил даже на разговор с собственным сыном. И все же молчать было уже нельзя. «Но я позвал тебя не за этим. Я не стану тратить ни своего, ни твоего времени, Андаим. Решение принято, и я лишь корю себя за долгие сомнения. Я не отдам тебе корону». Вот это оказалось настоящим ударом. Андаим неуверенно усмехнулся, разглядывая отца так, будто увидел впервые. «Да ну, и кому же ты ее передашь? Полудурку Аресту? Я был от тебя лучшего мнения, отец. Я готов передать ее даже конюху, лишь бы уберечь от твоих грязных рук, Андаим». Не выдержав, выкрикнул король, приподнимаясь в кресле. «Ты не достоин называться мужчиной, а тем более наследником престола. Ты никогда не станешь королем Валии. А как же мир с Авероном?» Немало не смутившись вспышкой гнева, издевательски уточнил Андаим. «Я женат на Аверонке, отец. Вы с Севериной сами спланировали нашу свадьбу. С этим ты что будешь делать?» «О, не беспокойся за это. Нестор напомнил мне один весьма древний, но все еще действующий закон», — глухо ответил Харитон, пытаясь успокоиться. «Если королевскую чету признают бесплодной, у них забирается право наследования короны. Не переживай, мир с Авероном мы сохраним. После коронации Ареста мы добьемся вашего с Таирой развода. И король Арест возьмет ее в жены. Смотрю, вы с Нестором все продумали», — дрожащим от гнева голосом выговорил Андаим. «Мнение этого ублюдка для тебя важнее судьбы собственного сына? Твоя судьба в твоих руках», — отрезал Харитон. «Когда Леконт вернется из поездки, Я отрекусь от короны в пользу своего младшего сына. При поддержке главнокомандующего и всей армии, которая за ним, это будет очень просто. Ты получишь свою часть наследства и сможешь делать с ней то, что посчитаешь нужным. Но за пределами Галагата. На этом все, Андейм. Ты свободен. Кронпринц страшно глянул на отца и поднялся. Король подчеркнуто не замечал сына, глядя в огонь. Медленно обойдя кресло монарха, Андейм остановился за спинкой и вытащил из кармана пакетик с порошком, подсыпая его в раскрытую бутыль сонным зельем. Сделал шаг, шумно выдохнул, созерцая сгорбленную отцовскую спину, и быстрым шагом покинул опочивальню. Шум гулянки слышался в каждом уголке огромного особняка. Большой питон отмечал радость, случившуюся накануне утром. Король Харитон скончался прошлой ночью у себя в опочивальне, и на престол готовился взойти кронпринц Андейм. Феодор не слишком вникал в политические распри Валии, но слушал внимательно. Как показала жизнь, пригодиться галагатскому вору могло все, что угодно. Он сидел в самом центре гулянки, в большой нижней комнате особняка, пропахшей винными парами, вонючим мужским потом и раскатистым смехом, волнами проносившимся по залу. Его считали здесь своим. За полгода службы авторитет Юркова, смуглого юноши, поднялся весьма стремительно. Чего греха таить, у многих уходили долгие годы, чтобы так подняться по служебной лестнице у Большого Питона. Успехи Флорики оказались ничуть не хуже его собственных, что и являлось основной головной болью Феодора. Если Фео уважали, доверительно рассказывали грязные истории, хлопали по плечам, наливая кружку за кружкой на общих собраниях, то тонкую фигурку Флорики провожали откровенно сальными взглядами, где бы та ни появлялась. Фео уже привык к окружавшему их разврату. И то, что леди Марион назвала бы грехопадением, местные бандиты не церемонились с воровками, шпионками и проститутками, вылавливая их на гулянках и растаскивая по комнатам и укромным углам. И тем больше беспокоило его подчеркнуто вежливое, несмотря на горящие взгляды и текущие слюни, обращение к его сестре. Феодор чувствовал скопившееся вокруг сестренки напряжение всей кожей и не мог понять, пока что не мог, откуда ждать опасности. И тем не менее опасность буквально витала в воздухе. И это было то самое ощущение, в котором галагатский вор ничуть не сомневался, в совершенстве изучив его за время работы. «Эй, красавчик!» Проходившая мимо девица плюхнулась ему на колени, выдергивая его из омута невеселых мыслей. «Смотрю, ты не в настроении тебе поднять его!» Окружавшая его компания отозвалась пьяным хохотом. Феодор не сразу среагировал на обращение, попытавшись спихнуть грубоватую барышню с колен. Та мешала обзору, и мелькавшая среди любителей поупражняться в метании кинжалов сестра на какое-то время пропала из виду. «Не надо, уйди». «Ох, Фео!» Почти вдвое старше его женщина обвела шею руками, припадая губами к его виску. «Почему ты всегда такой серьезный? Не приласкаешь, не обнимешь? Все дела да дела!» «Отстань от парня, Соха!» Икнув, выговорил сидевший рядом бородач, похлопав юношу по плечу. «Он от самого питона заказы принимает. Не твоего полета, птица. Иди, щипачи, обслуживай». «Указывать будешь шлюхам Бенедикта, а не мне, топор!» — огрызнулась та. «Думай, с кем говоришь, мясник хренов!» «А с кем?» Лениво поинтересовался небритый мужчина с длинными светлыми волосами, прикуривая свечи. «С беглой каторжницей, отбатрачившей 10 лет на благо королевства? И что в тебе такого страшного, женщина? Кроме лица и тела, разумеется». Сухо вспыхнула, вскочила с колен Фео, разъяренной фурией, останавливаясь напротив него. Сжатые кулаки, однако, не спешили знакомиться с лицом даже не пошевелившегося мужчины, спокойно выдыхавшего дым в и без того спертый воздух. «Что, Сухо?» Ухмыльнулся тот, тряхнув волнистыми прядями. «Я так тебя возбуждаю?» Несмотря на щегольскую внешность, великанский рост, размах плеч и размер кулаков, останавливали желавших проверить сутенера по имени Бенедикт на прочность. Фео успел познакомиться с ним, сумев вызвать того на доверительный разговор. До встречи с большим питоном сэр Бенедикт служил в валлийской армии, носил звание капитана и был одним из лучших рыцарей всего Северного предела, лучшим воином и фехтовальщиком, но, увы, не лучших моральных качеств. Феодор не назвал бы Бенедикта совершенно беспринципным человеком, это было не так. Сутенер следил за здоровьем и рьяно защищал своих девочек от пьяных клиентов и дебоширов. А в случае опасности первым наносил удар, отстаивая свою территорию. Случалось Фео наблюдать и прорывавшиеся в бывшем рыцаре ростки сострадания. К примеру, когда ту же Соху ранили в поножовщине, и Бенедикт на собственных руках доставил ее к местному лекарю. Или когда требовалось укрыть сбегавшего от стражи вора, подставив под удар свою же безопасность. Но в остальных случаях Бенедикт не тяготился вопросами совести и поступал так, как считал выгодным. «Пошел ты!» – бессильно выдохнула Соха, пнув неповинный столик ногой. Стоявшая на нем бутыль с вином и стаканы перевернулись, вызвав целый шквал ругани от топора и яростные взгляды у Бенедикта, и Фео решил ускользнуть от назревавшей драки. «О, Фео, светочей моих!» — взвыл юркий парнишка, буквально бросаясь ему на грудь. «Плохо мне, ай, плохо! Неси меня домой, солнце наше Аверонское, али хоть до выхода! Вывернешь же сейчас, ну вот прям сейчас! Прям на тебя! Не оставляй верного товарища с этими... Нет, Фео, я же пошутил! Пусти, пусти!» Феодор хладнокровно дернул пальцы щипача на себя, вывернул, чувствуя, как хрустят суставы, и переложил кошель обратно в свой карман. Не слушая воплей, лишенного на ближайшие недели заработка из-за увечной руки вора, огляделся, выискивая глазами сестру, и тут только сообразил, что почетное кресло хозяина особняка пустовало. Большой питон покинул зал. После памятной ночи знакомства и оставшихся на спине шрамов отношения с главарем у них установились натянутые, но весьма продуктивные. Они с Фло исправно выполняли заказы, не провалив ни одного задания. Большой питон столь же исправно выплачивал им обещанную долю. Признаться, порой Фео посещало нехорошее предчувствие. Главарь частенько вызывал их к себе в особняк на закрытые собрания, и такое внимание непременно польстило бы, если бы речь не шла о питоне, человеке столь же страшном и беспощадном, сколь и расчетливом. Но где же Флорика? Фео огляделся и взбежал по лестнице наверх. Здесь находились многочисленные комнатки для уединения, залы побольше для собраний и приема просителей. Бороться с собственной совестью Фео не привык. Сердце забилось сильнее, кровь запульсировала в жилах. Ему показалось, что он слышит голос сестры, далекий, практически неразличимый на фоне общего шума и стонов из соседних комнат. Голос доносился сверху. Галагадский вор бросил взгляд на скучавших у лестницы охранников. Дальше подниматься было запрещено, личные покои хозяина. «Помощь ваша требуется», — развязно обратился к ним Феодор, опираясь на перила. «Слыхали, что внизу творится? Топор опять драку затеял». Снизу и впрямь донеслись шумные крики и треск ломаемых стульев, когда палач, работавший на питона для показательных прилюдных разборок, входил в раж, остановить его было практически невозможно. «Подсобили бы». Лениво зевнул вор. «Пока мессир не увидел сие непотребство». Охранники переглянулись. К частым визитам Фео в особняке привыкли. Вор заслужил определенное доверие в их кругах. «Мы быстро», — предупредил старший. «Растащим по углам и вернемся, если...» «Не волнуйтесь», — махнул рукой Фео. «Мимо меня не пройдут. Только шустрые ребята. Я сюда не работать пришел». Как только оба головореза, гремя кованными сапогами, спустились напролет ниже, Фео буквально взлетел по ступеням, оказываясь в коротком коридорчике всего с тремя дверьми. Им не доводилось бывать здесь с Флорикой. В личные покои большого питона не пускали никого. Фео замер всего на миг, прислушиваясь, а затем метнулся к самой дальней двери, безошибочно определяя направление. Оттуда доносился отчаянный, полупридушенный крик сестры. Рванув дверь на себя, Феодор замер на пороге. Его взору предстала самая ужасающая картина из всех, что он видел. В богатой опочивальне главы преступного мира, в порванной одежде, с распухшей от удара лиловой щекой, с разведенными ногами, между которыми устроился большой питон, лежала его сестра. Штаны главаря были развязаны, костюм Флорики порван, но борьба продолжалась, и девушка явно проигрывала. Питон забавлялся с ней, распаляясь с каждой секундой все больше. Флорика отчаянно рыдала, лихорадочно шаря по стоящему рядом с кроватью столику в поисках хоть какого-нибудь оружия, и пальцы ее сомкнулись вокруг тяжелого подсвечника. В тот самый миг, когда дверь распахнулась, главарь дернулся на звук, поворачивая к нему красное, путное лицо, и от неожиданности выпустил взметнувшуюся вверх руку девушки. Тяжелый подсвечник с силой обрушился на лысую голову, и большой питон, не издав ни звука, повалился на Флорику. Феодор очнулся, подбежал к кровати, помогая сестре спихнуть тяжелое тело на пол. «Фео!» Фео прижал сестру к себе, чувствуя наготу вздрагивавшего, испуганного тела. Флорика не билась в истерике, но и не приходила в себя, пребывая в состоянии глубочайшего шока. Слезы лились из широко распахнутых карих глаз, крупные, соленые, стекая по их прижатым друг к другу щекам. «Он позвал меня наверх!» Отчаянно прижимаясь к брату, пыталась выговорить Фло. «Сказал, что есть для меня работа!» Флорика замотала головой, съехала на грудь брата, пытаясь прогнать дальнейшие воспоминания. То, как питон втолкнул ее в комнату, то, как бросил на кровать. Сказал, что давно присматривался, что хочет сделать ее королевой ночи. Что хочет вырастить и воспитать себе хорошую жену, если только... если она будет сговорчивой. Фео глянул поверх вжавшейся в него сестры. Большой питон не шевелился. «Фло», — позвал он. «Фло, нам надо уходить отсюда, быстро». Девушка вздрогнула, отрывая от него мокрое лицо. «Что?» Фео не ответил, подхватывая с пола длинный плащ главаря. «Сгодится, чтобы скрыть наготу сестры. Главное — добраться до убежища». Накинул на плечи Флорики, завязал, стараясь не смотреть сестре в глаза. «Почему ты молчишь?» — испугалась девушка, и от этого нового страха даже забыла недавние жуткие воспоминания. «Что? Что, Фео?» Вор присел у кровати, переворачивая питона на спину. Приложил два пальца к шее, проверяя пульс. Почерневший висок, полуприкрытые остекленевшие глаза и две струйки крови, стекавшие из носа, говорили ему о многом. Но он должен был проверить. Поднял лицо, отвечая на полный ужаса взгляд сестры. «Мертв». Флорика сползла с кровати, пошатнулась, наваливаясь на брата всем весом. «Мертв?» — прошептала, не отрывая глаз от бездыханного тела. «Как?» «Ты попала ему в висок», — глухо пояснил Фео. «Смерть наступила мгновенно. У нас нет времени оплакивать этого ублюдка. Фло!» Тут же одернул он впавшую в ступор сестру. «Надо убираться отсюда. Прошу тебя». Он сжал ее плечи, заставил смотреть в глаза. «Соберись». Флорика кивнула, затравленно оглядываясь. Окно в комнате было крохотным, едва пропускавшим свет, и выбираться придется через парадный вход, только... Только из коридора уже слышался громкий топот кованых сапог, и близнецы одновременно отпрянули от двери, прижимаясь друг к другу. «Не уйти, не спрятаться!» Дверь распахнулась, впуская в комнату личную охрану большого питона вместе с Бенедиктом и топором. Последние, очевидно, поднялись наверх для свидетельств против Сохи. «Какого?» — взревел топор, бросаясь вперед. Чересчур ревностного палача оттеснили охранники, не подпуская к телу, и старший присел на корточки, проверяя дыхание главаря. «Мертв, как прошлогодний покойник», — равнодушно констатировал Бенедикт, дернув щекой. «Признавайтесь, детки, что тут произошло?» «Говорил я, что с этим парнем в шутки плохи!» — рыкнул топор, в упор глядя на Феодора. «В тихом омуте! А, Бенедикт, говорил я питону, недобро он на тебя глядит. Не смотри, что молодой, главное, что в глазах. А в глазах смерть твоя, не слушал». «Он и сейчас тебя не слышит», — поморщился сутенер, запуская большие пальцы за пояс. «Зря стараешься, мясник. На твоем месте я бы заткнулся. Вспомнил кодекс и был бы поласковее с уважаемым Феодором. Вспомнил?» Емко поинтересовался Бенедикт, глядя на враз притихшего топора. «Ну?» — обратился он уже к застывшим близнецам. «Говорить будем?» «Питон велел не беспокоить его с девчонкой», — заговорил за спиной Бенедикта один из охранников. «Утащил ее сюда, но тут заявился ее братец. Я убил его», — спокойно прервал охранника Фео, до боли сжав пальцы Фло. Сестра пораженно уставилась на него, но тут же отвела взгляд, устремляя его в пол. Вынести приговор, каким бы он ни был, она бы не смогла. Феодор очень хорошо знал это, выгораживая сестру. «Ворвался, увидел, убил. Что-то еще?» Против ожиданий на них не набросились тут же, не начали выкручивать руки, не утащили в подвал особняка, где, как прекрасно знали близнецы, располагалась пыточная камера большого питона. Бенедикт хмыкнул, подмигнул застывшим охранникам и топору. «Ну, что я говорил?» — обратился он к последнему. «Или будешь требовать доказательств?» «Буду», — хрипло отвечал мясник преступной касты, сжимая кулаки. «Кто сможет доказать, что малец победил питона в честном поединке?» Бенедикт издевательски рассмеялся, блеснув белыми зубами, с такой недвусмысленной ухмылкой на лице, что не удержался даже старший охранник, хмыкнув в ответ. Флорика даже сейчас смогла признать, насколько обворожительным мог быть бывший капитан королевской армии. Бенедикт казался воплощением рыцарской доблести и мужской красоты. Вот только то, что творилось в голове у сутенера, она предпочитала не знать. «Все мы прекрасно понимаем, в каком виде встретил уважаемый покойник разъяренного родственника его дрожайшей пассии», — сладко пропел он, переводя взгляд с Фео на Фло и обратно. Ухмыльнулся и издевательски добавил: «Честнее поединка и не придумаешь. Нужно созывать совет», — отозвался старший охранник, потирая подбородок. «Дело сложное. Ренольд, мы почти все здесь», — развел руками Бенедикт, довольно щурясь на бледных близнецов. «Ты, я и топор. Осталось вызвать Велору и Карена, и все чин-чином. Велора внизу, а Карен в случае успешно проведенного собрания не понадобится. Ни к чему беспокоить нашего вечно занятого торговца смертью. Улавливаете мысль?» Ренольд вынужден был признать правоту сутенера. Пятеро ставленников Большого Питона следили за ночной жизнью, каждый в своей сфере, на четко отведенной территории. Ренольд, как личный телохранитель питона и силовик, имел вес не меньше, чем все остальные. Но мнение Карена действительно значило всегда чуть больше, чем того же топора или даже Бенедикта. Торговцы дурманными порошками и зельями побаивались и презирали одновременно. И лишь Велора, воровка, относилась к Карену совершенно равнодушно. Неудивительно, что присутствие влиятельного Карена в совете не желал никто. «Что происходит?» — решилась подать голос Флорика. Происходило что-то странное, и молчать и дальше девушка уже не могла. «О чем вы говорите?» Сутенер повернулся к ней, изображая полнейшее внимание и готовность слушать. «Девочка моя...» По его губам скользнула знакомая скользкая ухмылка. «Видишь ли, у нас есть свои законы, некий кодекс. Знаю», — перебил Феодор. «Ближе к делу, Бенедикт». «О-о-о!» — протянул сутенер, подмигивая застывшему порога топору со вторым охранником. «Сразу бы козрага. Прирожденный лидер. Клянусь клеветником, этот парень мне нравится. Кроме того, совершенно ничего не знает о наших прошлых делах». На лицах топора и Ренольда промелькнуло одинаковое выражение полнейшего понимания и обоюдного согласия. «И избавит нас от борьбы с Кареном». Очередная многозначительная ухмылка Бенедикта, адресованная Ренольду, просто-таки лучилась самодовольством. «Ведь если все по закону, и парень займет священное место по всем правилам, то даже Карен не посмеет нарушить кодекс. Я так полагаю», — прокашлялся Ренольд, глядя на топора. «Мы все голосуем за? Клеветник с вами», — выругался палач, не сводя глаз с мертвого тела бывшего главаря. «Бенедикт прав. Вот ты славно», — ухмыльнулся тот, скрещивая руки на груди. Даже если Велора против, получается трое против двух. Феодор не выдержал. Недомолвки и смятения были тем, чего никак не ожидал галагадский вор, идя на опрометчивое признание, и, похоже, убивать их не собирались, по крайней мере, пока. А значит, самое время проявить характер. Кроме того, ему совершенно не нравилось то, куда клонит хитрый сутенер. «Бенедикт!» — рыкнул Фео, делая шаг вперед. «Можешь мне объяснить, что уготовано человеку, убившему большого питона?» С лица бывшего рыцаря спала вечная ухмылка. Бенедикт смотрел ему в глаза с той абсолютной серьезностью, которая не оставляет места сомнению. Феодор понял, что сейчас он видит Бенедикта таким, каким он был раньше. Без всего того, что кривило и искажало черты красивого лица, то и дело прорываясь наружу. И слышит от него, возможно, впервые чистую правду. «Такому человеку, Фео, приходится занять его место». Феодор еще пытался осознать услышанное, когда сутенер усмехнулся и добавил: «Приветствую тебя, большой питон».